Жизнь – это прорыв, совершаемый раз за разом. Выйдите из ловушки предвидения. Каждый человек в жизни сталкивается со многими ловушками. Если заниматься тем, чем хочется, то не получится зарабатывать. А если заниматься тем, что получается, то пропадает вся мотивация. Если не получается развиваться, то мы бросаем все силы, чтобы решить эту проблему. Настроили бизнес, начались проблемы в семье. В семье все устаканилось, появились проблемы со здоровьем. Поправили здоровье, снова проблемы в работе. Когда много работы, нет времени хорошо подумать. Когда что-то не получается обдумать, возникает больше непредвиденных проблем. Больше непредвиденных проблем – больше работы. Попав в ловушку, вы начинаете метаться туда-сюда, начинаете переживать, возникает тревога. Самое главное, что находясь в собственной ловушке, сколько бы книг вы ни перечитали, у вас не получится найти универсальный ответ. При столкновении с трудностями единственный выход – преодолевать их. Жизнь – это процесс преодоления трудностей раз за разом. На самом деле, ловушки, о которых я говорю, – это системы. Первый раз я наглядно увидел систему в 2015 году в охраняемой области Нгоронгоро в Африке. Здесь располагается кратер вулкана. 250 тысяч лет назад здесь произошло извержение, и из пепла вулкана образовался плодородный луг. Высокие стенки кратера, словно городская стена, окружают луг со всех сторон. Здесь как будто сформировался небольшой самодостаточный мир, который называют африканским Эдемом. Мы перебрались через стену вулкана и увидели много львов, лежащих на траве. Они лениво развалились на земле и совсем не были похожи на тех грозных зверей, которых я видел в мире животных. В нескольких десятках метров безмятежно паслись зебры и антилопы. Неужели я увидел каких-то неправильных львов? Наш местный гид объяснил, что львы – это очень энергосберегательные животные. Большую часть времени они отдыхают и выходят на охоту только когда проголодаются. И даже когда охотятся, из всего стада они выбирают в жертву старых или больных животных. Так вероятность преуспеть у них самая большая. Лев думает: «Я должен гнаться за самой медленной антилопой». Антилопа думает: «Я должна бежать быстрее того хромого товарища». В настоящем мире львы не такие грозные, как показывают в мире животных. Это не герои, которые обязательно будут гнаться за самой быстрой антилопой, а умные приспособленцы. Но даже так, если смотреть с точки зрения индивидуального вида, львам удалось занять наивысшую позицию в пищевой цепочке. Но если подняться на уровень выше и посмотреть с точки зрения популяции, то возможно, что лев – это слабое животное. Популяция львов живет за счет того, что охотится на старых, слабых или больных зебр. Так они помогают зебрам лучше эволюционировать. Если вдруг произойдет засуха, то львы, как животные с низкой продуктивностью и большой потребностью в мясе, вымрут быстрее других животных. И наоборот, популяция зебр очень сильна. Они могут жить, питаясь травой. Даже если вымрет половина популяции, то достаточно, чтобы на следующий год начался сезон дождей, и тогда зебры смогут быстро восстановить популяцию. А самой сильной популяцией на самом деле является трава. Даже если засуха продлится 3 года, то после первого дождя весь луг покроется зеленью. Если смотреть с точки зрения системы, то не получается ли, что львов здесь стоит только пожалеть, а по-настоящему сильной оказывается трава? В тот момент я по-новому посмотрел на львов, зебр, траву и луг. Я вспомнил, что в волчьем тотеме говорилось о траве как об основе существования. Я внезапно осознал сразу много вещей о природе, биологии, управлении и обществе. Я резко осознал поверхностность своих прошлых взглядов. Это и есть сила, которую система придает человеку. Позже я узнал, что я был не первым, кто испытывал похожие ощущения. Американский астронавт Расти Швейкарт вспоминал, как впервые увидел Землю в космосе. Он смотрел на эту прекрасную голубую сферу, подвешенную в глубоком космосе, и вдруг почувствовал мир так, как не чувствовал никогда раньше. Он сказал в интервью: «Земля – неделимое целое, как и каждый из нас – неделимое целое. Мир природы, включая нас, состоит не из частей целого. Мир – это объединение целых частей. Все границы, в том числе и государственные, созданы руками человека. По иронии судьбы, мы изобретаем границы и оказываемся в их ловушке». Когда он вернулся на Землю, он посвятил себя общественному благополучию и миру во всем мире.